людьми несведущими или невнимательными, принимались эти места за новые и глубокие мысли. Амур и гений вместе он пленял в одно время и изумлял петербургское общество, за которое, право, я готов краснеть. Наконец, самая холодная и гордая баденская принцесса Амалия, сестра императрицы, находившаяся тогда в Петербурге, говорила об нем с восторгом, весьма похожим на любовь. Выдумать себя он не был в состоянии, а умел лишь несколько приблизительно быть подражанием Кочубея. Он был плохая с него литография. Красотою, умом он не столько еще гордился, как, кто бы подумал, знатностью своею, и не краснея часто любил об ней твердить. Одних убеждал он в ней, другим беспрестанно напоминал о ее свежести. Он был женат на девице Потемкиной, дочери княгини Юсуповой от первого брака, и родственников жены и матери своей не иначе называл, как с прибавлением степени родства их с ним. Дед мой Голицын, тетка моя Броницкая, тетка моя Кутузова. Приобщенный к сонму полубогов, он совершенно забывал смертных, единокровных ему швейцарских молочниц. В обществе многие находили, что столь необыкновенный человек крадет себя у государства, не посвящая ему великих своих способностей. А он давал чувствовать, что не его вина, когда не умеют употребить его с пользою. Указ Спиранского о камергерстве заставил его, наконец, искать место. Но все было не по нем. В судьбе, в происхождении и в притязаниях Гурьева и Рибопьера было слишком много сходства, чтобы у последнего не составились связи с семейством первого и с ним самим. Первое место, сделавшееся вакантным в его министерстве, получил Рибопьер, который, принимая его, согласился попятиться в надежде скоро далее прыгнуть. Бури, свирепствовавшие по Дунаю, не ранее половины мая дозволили Каменскому переправиться через него. Кампания открылась самым блестящим образом. Войска под начальством старшего брата главнокомандующего, графа Сергея Михайловича, не сам он, говорят, 24 мая среди белого дня взяли приступом укрепленный город Базарджик. Через несколько дней спустя, 30 мая, сдалась важная крепость Силистрия. После того армия беспрепятственно пустилась в поход к Балкану. К несчастью, наткнулась она на Шумлу, девственную твердыню, вечный камень преткновений для наших войск. Много потерял времени граф Каменский на осаждении этого места, более природой, чем искусством укрепленного, в котором сам визирь засел со всеми своими вооруженными турками. Частые стычки, в которых русские всегда имели верх, ничего не доказывали и ни к чему не вели. Нетерпеливый Каменский, среди принужденного бездействия, изнывая от досады, пожелал, хотя на другом пункте, нанести неприятелю какой-нибудь новый решительный удар. Для того, по направлению новому, пошел он обратно к Дунаю, и 22 июля, в день именин вдовствующей императрицы, дал он несчастно памятный штурм неприступной крепости Рещуку. Отражение неприятельское было совершенно поражением нашей армии. О горе! О стыд! О дело неслыханное! Русские, побитые на голову турками, Очевидцы рассказывали, что Каменский, увидя совершенную неудачу свою и с отчаянием забыв весь страх, жаждал смерти и становился в самые опасные места, куда из крепости долетали неприятельские ядра. Полагаясь на ум, на дружбу и на усердие Блудова, с печальным известием отправил он его в Петербург. Он надеялся, что он искусно будет уметь ослабить впечатление, которое оно должно было там произвести. Это было трудно, это было невозможно. Напрасно лишил он себя Блудова. Из числа людей, его окружавших, так мало осталось верных его несчастью. Как войско, так и народ в России через меру любят победителей. Все готовы прощать им, все готовы переносить от них и всегда забывают прежние заслуги побежденных.